Ну, в вашей ситуации, насколько я понял, вы вообще сориентировались на уровне интуиции и раскопали эту историю, почти ткнув пальцем в небо. Ну, наши выводы ведь верные, он согласно кивнул головой. На первом уровне, да, но ведь что-то вас насторожило, ну скорее не меня, а моих специалистов по бактериологическому оружию. Сам ход протекания болезней, как-то все было несколько необычно, и медики это подтвердили. Клиническая картина воздействия штаммов вирусом начала 40-х годов 20 века на людей из нашего времени, фактически возвращенных на сильнейших антибиотиках, как-то настораживала. Да была проверка, вроде как, но делать ставку на боевые вирусы, которые будут не настолько эффективны по отношению к людям из другого времени, ну уж очень рискованно и нелогично. Поэтому мы сделали предположение, что использовались боевые вирусы из нашего времени, что больше соответствовало указанной картине. Следующее, это личность охранника-предателя, через которого ваши, якобы угнетенные околонаучные прилипалы вышли на контакт с британцами. Слишком уж рискованная многоходовка, больше свойственная подготовленному разведчику-нелегалу или аналитику. Мы, как могли, изучили личность предателя из ведомства Бири. Так вот, у нас нет и не было никакой информации о том, что у него были близкие родственники за границей, хотя он и мелькал в нашей истории, как возможный агент британцев, но погиб на фронте в январе 1943 года, попав под бомбежку, после чего его дело было закрыто. Мне стало понятно, куда клонит Мартов. Вы хотите сказать, что наши любители откатов от науки ни в каких архивах не могли накопать информацию о родственниках охранника? Но ведь согласно показаниям, подтвержденными несколькими проходами на полиграфе, как все представил Берия, не он, а именно на него вышли наши заговорщики. И вы озаботились тем, откуда у простых технических работников, не имеющих никаких доступов к спецхранам, появилась такая информация. Может, где-то в мемуарах мелькнуло что? Нет, в первую очередь все это стали проверять. А вот если этого человека реально вербанули в нашей истории на почве наличия близких родственников, то его личное дело должно было быть скорее всего у британцев или немцев. Но по нашим картотекам по нему работали как по человеку, имеющему не совсем понятные контакты с британцами. И когда по вашим архивам его могли завербовать британцы? Конец 42-го года. То есть в мире вашего 1942-го года он, может, британцам даже и неизвестен, а учитывая, как тщательно подбирали людей для охраны потомков, вряд ли бы он вообще имел возможность как-то контактировать с островитянами. Даже в нынешней ситуации его выявили почти сразу и вели, разыгрывая оперативную комбинацию. Поэтому выводы напрашиваются сами. Использование чуть модернизированных вирусов, явно искусственного происхождения и излишняя информированность местных заговорщиков из песочницы. Опять англосаксы из нашего времени нарисовались и уже вовсю лезут во все дыры. Значит, ситуация в мире 1942 года – это большое отвлечение внимания от нашего мира, где должно произойти что-то такое, что выгодно англосаксам. Именно. Но тогда мои все телодвижения в том мире могут не иметь никакого смысла, раз удар будет здесь. Да, возможно. Но, как мне видится, сейчас резко все менять, спугнем противника, вынудив его действовать более жесткими способами с большим количеством трупов. Да и все ваши шаги и действия, как мне видится, вполне оправданы. Честно, я тоже за то, чтобы выжечь там все, а потом устроить цунами. Просто сейчас будьте бдительны и осторожны, на вас слишком многое завязано. Хорошо, спасибо, что поделились вашими выводами, это существенно меняю картину. Когда экран погас, я повернулся к Дегтяреву, все время молча сидевшему рядом и невесело хмыкнув, сказал: «Ну что, душа тельнишечная, сделали нас как лохов. Понятно, что делать то будем. Как обычно, вспомни учебники по оперативной работе. Будешь проводить разобщение преступного сообщества. Отправь одного из руководителей среднего звена этих архивных крыс, расспроси, так как ты можешь в полевых условиях, и начинай потихоньку устраивать болезни, несчастные случаи и нападения неизвестных групп мародеров. И главное, найди, как они с англосаксами общаются. Пробирки с болезнями просто так не передашь. Ну, в общем, не мне тебя учить». «Да понял, Серега, а ты? Ну, сейчас в усадьбу, с Лаврентием коньяк трескать. Вроде товарищ Сталин ему что-то там ради такого случая презентовал. А потом, когда типа все разрулим и снова станем лучшими друзьями, поедем вместе японского посла ставить в позу удивленного тушканчика. Глава 4. Так получилось, что, несмотря на все мои приключения последнего времени и общение с властимущими и историческими личностями, с Лаврентием Павловичем нам за рюмкой чая так посидеть и поговорить по душам, ну насколько это возможно между нами, не получалось, а надо было. В принципе теперь мы с ним и по званию, и по должности вроде как сопоставимы, поэтому я не кочевряжился и легко согласился встретиться в усадьбе, на переговоры. Ну что можно сказать, я и так знал, что Берия серьезный дядька, а если это умножить на ум, на кавказский менталитет, образование и звериное чутье руководителя одной из сильнейших спецслужб мира, то впечатление создавалось очень мощное, если можно, так сказать, дорогой, качественный коньяк под лимончик и неторопливый разговор, который, как оказалось, был интересен нам обоим, создали ту непередаваемую атмосферу реального общения двух серьезных мужчин, которым нужно обговорить всякие нюансы дальнейшего взаимодействия, сгладить углы и закрыть все непонятки последнего времени. Из разговора я понял, что его и качественно пнул хозяин и отправил ко мне договариваться и запустить программу «Дружба с чистого листа». Я был абсолютно не против, поэтому после взаимных расшаркиваний и нескольких рюмок коньяку, когда на душе стало тепло и уютно, Берия очень даже откровенно, насколько это было возможно в его исполнении, дал весь расклад по нынешней ситуации с испытанием англо-японцами бактериологического оружия на моих современниках и гражданах СССР, особенно честно выложив, чего он хотел добиться, со своей стороны. Не удивил, я бы на его месте тоже так бы крутился и искал бы подходы к хозяевам установки перемещения во времени. Поэтому, прокачав все нюансы и тонкости, особенно те, что нарыли его оперативники и следаки, то сам стал выкладывать дополнительную информацию, особенно то, что нарыли специалисты сфинкса с нашего края. Несмотря на вроде как расслабленность после четвертой рюмки коньяка, Берия мгновенно протрезвел, услышав про то, что творится в нашем времени. Он неприятно был поражен тем, что мимо него и моих специалистов прошло то, что клиническая картина болезни отличается от обычного протекания и точно использовались штаммы вирусов из нашего времени, уже заточенные под применение в качестве биологического оружия. Поэтому ему лично была поставлена задача кровь из носу, но найти образцы и срочно их передать нашим военным биологам. Ну и информация, что фигурант-охранник в нашем времени вообще никогда не находился в глубокой разработке как агент англичан, его тоже не порадовало. Вот таким образом, просидев пару часов, мы обговорили все нюансы и договорились завтра, по местному московскому времени в 12 пополудни, сгонять в японское посольство и высказать там свое фи. Информацию о том, что мы готовы применить ядерное оружие, он воспринял спокойно, обещал лично доложить товарищу Сталину и, получив окончательное одобрение, самому известить меня об этой новости. Ночевать я остался в усадьбе, куда ночью при очередном сеансе связи пришла информация о передаче людьми ростовцева для «Белого лебедя» двух планирующих авиабомб с тактическими спецзарядами в качестве начинки. Специально обговорили малую мощность зарядов где-то в районе 2-3 килотонн, что-то мощное там применять тоже не хотелось, рядом, километрах в 20, с местом дислокации отряда 731 находился огромный китайский город Харбин, где проживала огромная русская диаспора. К утру бомбардировщик уже был готов к боевому вылету и по согласованию с руководством ВВС РК переброшен на давно подготовленный для приема тяжелых стратегических бомбардировщиков аэродром подскока под Читу. Возможность боевых действий на Дальнем Востоке и с императорской Японией и с американцами рассматривалась как высоковероятная, поэтому сеть аэродромов для размещения реактивной авиации начала строиться еще в прошлом году. Около 10 утра я дал команду на вылет, примерно прикинув расстояние от Читы до Харбина 1100 километров по прямой, на что стратегу понадобится около полутора часов лету на крейсерской скорости плюс время на разогрев и старт. Ну и все завертелось. Я был весь на нервах прямо с утра, ведь давать команду на применение ядерных боеприпасов — это не так уж и легко. Я ж не какой-нибудь конченый американский президент типа Трумэна, которого, как я знаю, даже как-то с трудом притормозили от нанесения ядерного удара по Швейцарии, после того как у него сломались дорогие швейцарские часы. В районе 11, когда «Белый лебедь» уже летел над территорией Китая, я в сопровождении охраны в своем «Тигре» въехал в Москву. Опять попетляв по улицам, мы пересеклись с кортежем Берии, который после короткой остановки, заскочил ко мне в машину. Никаких следов вчерашних наших посиделок на нем не было видно, и выглядел он бодро и крайне сосредоточенно. «Здравствуйте, Сергей Иванович. Я слышал, вы дали команду, и стратегический бомбардировщик вылетел». «Да, Лаврентий Павлович, взял на себя ответственность. Все равно сброс боеприпасов будет производиться по отдельной команде, и вернуть самолет мы всегда успеем. На крайний случай, если товарищ Сталин даст команду отбой, попугаем супостатов, пусть просто пролетит на бреющем полете над Токио, так сказать, показав, что у нас длинные руки. Не беспокойтесь, товарищ Сталин дал добро на применение. У него просьба вести видеозаписи и его ознакомить со всеми подробностями». Я хмыкнул. «Ничего проще нет. Мы так подгадали время, что и самолеты все время операции находятся на связи, и спутник оптической разведки как раз будет пролетать в этот момент над районом. Товарищу Сталину достаточно будет спуститься в пункт цифровой связи, развернутый у него в Кремле». «Да, а я и не подумал. Все никак не могу привыкнуть ко всяким штучкам из вашего времени. Вот телефон цифровой связи». Я кивнул на трубку цифровой дуплексной радиостанции с системой шифрования. «Можете сами с ним связаться». У Берии в машине стоял точно такой же радиопередатчик, но мы уже ехали к японскому посольству, где нас ждал посол Японии в СССР, поэтому нарком позвонил с моего и, быстро связавшись с товарищем Ивановым, обрисовал ему картину, доложился, что все идет по плану, и, удовлетворенно положив трубку, снова, блеснув стеклами пенсне, уставился на меня. «Ну что, Сергей Иванович, заварили мы с вами кашу. Будем теперь вместе расхлебывать». Но я не поддержал его наигранно игривого тона, за которым он прятал невероятное напряжение. «Лаврентий Павлович, и вы, и я знаете, что сейчас надо бить, бить и еще раз бить, что другим неповадно было. Запугать дайкоты, только так, иначе затопчут. Правильно вы все говорите, только как-то неуютно, как будто в новую жизнь заходим. Тут с вами согласен. У самого на душе неспокойно, только надо». На этом установилась тишина, заполненная натужным ревом двигателя бронемашины и периодическим шипением и бормотанием бортовой радиостанции. Мы, большим, внушительным кортежем подъехали к японскому посольству. Тут и так уже ждали несколько сотрудников НКВД, приглядывающим за порядком, но, когда на улицу высыпали бойцы охраны Берии и мои молодцы в бронежилетах и шлемах, стало ну уж слишком многолюдно. Несколько мгновений, и мы, быстро построившись, двинулись к дверям посольства. Впереди шли двое человек охраны, за ними мы с Берией, ну и замыкали шествие еще шестеро бойцов, вооруженных автоматическим оружием. На первом этаже нас встретил военный атташе, в военно-морской форме японского императорского флота, поклонился и невозмутимо предложил следовать за ним в кабинет посла, где и должен был пройти очень интересный и познавательный разговор. Наш сопровождающий, из прочитанного мной досье, был штатным офицером разведки и прекрасно понимал, кто к ним пришел в гости, и этот повод должен был быть явно непростым. Мы степенно и с достоинством зашли в кабинет посла, который уже стоял и ждал гостей. Йосицугу Татэкава, генерал-лейтенант императорской армии Японии, посол в СССР, кадровый боевой офицер, участник путча молодых офицеров в Японии, но тем не менее восстановленный на службе и отправленный служить родине в качестве посла. Сильный человек, умный, хитрый, расчетливый, умеющий договариваться, великолепно зарекомендовавший себя на ниве дипломатии. Сейчас этот пожилой, невысокий лысый японец стоял перед нами и, после обязательных слов приветствия, спокойно смотрел на нас с Берией, прекрасно понимая и осознавая, что к нему пришли силовики, а не дипломаты, и разговор будет очень непростым. Тем более он точно был прекрасно осведомлен о том, что готовится в ближайшее время на Дальнем Востоке, и явно наш визит был с этим всем напрямую связан. Чуть левее и сзади замер военный атташе, который нас сюда сопровождал. Чем я обязан столь неожиданному визиту столь значимых людей? Все же начал разговор посол. Берия глянул на меня, чуть кивнул головой, давая понять, чтобы я начинал. «Господин генерал-лейтенант, я генерал-майор Аргулов, командующий Новороссийским экспедиционным корпусом, являющимся главным и бесспорным союзником и другом Советского Союза. Мы с вами офицеры и служим своей родине. И вы, в свете занимаемой должности, прекрасно осведомлены, кто я, откуда и что у меня за спиной. Вы в курсе, как мы вам помогали, какая стратегическая информация была передана командованию императорской армии и флоту Японии. Мы знаем, кто вы, знаем вашу биографию, дату смерти, где будете похоронены, если хотите, можем предоставить фотографии ваших потомков». Японец поджал губы, чуть кивнул головой, давая понять, что прекрасно понимает, о чем я. «Да, я нарушал и дипломатический этикет, кучу правил и законов, но то, что мы собирались сделать, было еще серьезнее. Поэтому хочу, и как глава корпуса, и как русский человек, уведомить вас, что мы прекрасно осведомлены о планах вашего руководства участвовать в нападении на СССР в союзе США и Великобританией. Мы прекрасно осведомлены об испытании боевого бактериологического оружия на гражданах СССР и сотрудниках Новороссийского экспедиционного корпуса и можем вас уверить, что подобные шаги не останутся без жесточайшего ответа, который будет дан в ближайшее время. И главное, если вы посмеете перейти границы Советского Союза и его союзников, участвуя в интервенции совместно с войсками США и Великобритании, или сами по себе, то вне зависимости от результатов боевых столкновений с англосаксами, Япония как моноэтническое государство будет полностью и безоговорочно уничтожена, а все носители японского языка и культуры будут преследоваться по всему миру до тех пор, пока японский язык не станет таким же мертвым, как и латинский. Вместо ваших цветущих перенаселенных островов останутся безжизненные выжженные камни в назидание другим вероломным народам, желающим обманывать и предавать Советский Союз. Японский генерал с трудом сдерживался, чтобы не броситься на меня, но совладав с собой и особенно заметив, как вперед чуть шагнули двое моих охранников в бронежилетах и касках с автоматами, заговорил: «Вы слишком много на себя берете, генерал Аргулов, вы гость в этом мире и гость нежеланный и нежданный, для вас, несомненно, но не гость, а то зло, что вы разбудили своим вероломством. Идите на юг, Бирма, Филиппины, Малайзия, русскому человеку из-за климата там делать нечего, главное, к нам не лезьте, вас предупредили. Вечером, в 7 по московскому времени мы ждем вас в Кремле, чтобы выслушать либо предложение, либо решение о начале боевых действий. Любые попытки затягивания времени, увиливания, либо обмана, будут расценены как отрицательный ответ и однозначно последует реакция. Вы прекрасно осознаете, что к вам сейчас пришли не дипломаты, а воины. Как мы поймем? Как, думаю, к вечеру вы узнаете. Все узнаете. Главное, точно передайте мои слова вашему руководству и, если обладаете такой возможностью, и вашему императору. Сейчас реально стоит вопрос в том, что ваш император может стать последним японским императором в истории человеческой цивилизации. Не прощаясь, я развернулся и пошел к выходу, прекрасно зная, что спину мне будут прикрывать мои штурмовики. Уже сидя в машине, я начал ощущать, как меня колбасит от переизбытка адреналина. Даже в бою такого не бывает, а тут реально поставил ультиматум целой империи. Правильно ли сделал? Как оказалось, хотя я и не сомневался, что все, что происходило в кабинете у японского посла, транслировалось прямо в Кремль. Как только мы сели в «Тигр», Берия, все время молчавший до этого и сохраняющий на лице чуть кривоватую улыбку, встрепенулся, когда услышал звук вызова на нашей радиостанции, по которой он совсем недавно разговаривал с Кремлем. «Да, товарищ Иванов, так точно, товарищ Иванов, есть передать». Положив трубку, он опять повернулся ко мне, но я его опередил. «Ну что там, товарищ Сталин, доволен? Ну что вы, Сергей Иванович? Если честно, то я вами даже залюбовался. Надо было раньше вас отправить, или даже лучше вашего дружка Дегтярева, тот в роли дипломата еще лучше сработает. Так плохо? Нет, наоборот. Когда вместо дипломата приходит головорез с репутацией, вроде вас и что-то обещает, это звучит серьезно. Если эти угрозы, что вы озвучили, не будут подтверждены силой и жесткостью, да это будет смешно. Ну а если то, что вы пообещали, будет выполнено в ближайшие минуты, то можно будет вас отправлять по другим посольствам договариваться в вашем стиле. Мир изменился, только что изменился. А серьезно? Я серьезно. Товарищ Сталин просил передать вам, что вы были очень убедительны, но слишком прямолинейны для ХМ-дипломата. Но японский посол сам боевой офицер, и он все понял. В общем, ваш, точнее наш самолет уже на подходе к Харбину, давайте команду, выполняйте свое обещание. Теперь я усмехнулся и, подняв трубку той же радиостанции, вызвал наш узел связи, через него и кучу ретрансляторов вышел на пилотов бомбардировщика, которые уже начали немного нервничать в ожидании команды и с облегчением услышали мою команду. «Мужики, сожгите нахрен там все!» Генерал-лейтенант императорской армии Японии Йоси Цугута Такава никогда так не был испуган и с трудом сдерживал рвущиеся наружу чувства. Он старался не подавать виду и, выслушав фактически приговор его стране, спокойно стоял, выпрямив спину, как истинный самурай, ни единым жестом или движением, не показывая свое истинное состояние, наблюдая за тем, как его кабинет покидают одни из самых могущественных людей планеты и бойцы их охраны. Вот только военный атташе посольства Японии в Москве, капитан 2-го ранга Сайти Исаба, стоящий справа и сзади, как и положено младшему по званию и положению, ясно наблюдал, как посол сжал кулаки и с трудом сдерживал гнев. Он сам, услышав ультиматум от легендарного генерала Аргулова, про которого скрупулезно собирали информацию абсолютно все разведки мира, был поражен, хотя, зная то, к чему готовится Япония, такое развитие ситуации было просто неминуемо, о чем неоднократно сообщалось в Токио. Просто пришельцы из будущего, до этого очень осторожно использующие оружие из своего мира, уже открыто решили выступить на стороне Советского Союза, четко выразив свою позицию. Это было все очень серьезно. Генерал-лейтенант Татыкова прошел долгий путь, последовательно пройдя ступени воина, когда он еще молодым офицером воевал против императорской России во время русско-японской войны на Дальнем Востоке. Он был разведчиком, он был дипломатом, был командиром дивизии в японской императорской армии, участвовал в путче молодых офицеров, но впоследствии был прощен и снова направлен на дипломатическую деятельность. По роду службы и с позиции своего возраста Татыкова знал русских очень хорошо, и тех, царских, с кем он тогда воевал, и этих, новых, коммунистов. Но вот пришельцы из будущего его пугали своим всезнанием, могуществом и, что самое страшное, как ему казалось, рассматривая их на улицах Москвы, своей готовностью уничтожить и этот мир, как они уничтожили свой. Когда была такая возможность, он сам лично переодевшись выезжал к местам, где можно было понаблюдать за пришельцами и сделать свои личные выводы, которые он как мог пытался донести до высшего руководства Японской империи. Татыкова был истинным сыном своей родины и служил долгие годы, стараясь принести максимальную пользу. Именно через него пришельцы несколько раз передавали важнейшую стратегическую информацию касательно войны с североамериканскими Соединенными Штатами и их союзниками, что помогло нанести противнику огромный вред и избежать ненужных потерь. Одно то, что именно пришельцы сообщили, что американцы читают военно-морской шифр японского императорского флота, стоило очень дорого, а детальная информация о местоположении американских авианосцев, ушедших в море перед нападением на Перл-Харбор, позволила скорректировать операцию и устроить американцам фактически полный разгром Тихоокеанского флота, который они в спешном порядке пытаются восстановить. Да, и так понятно, что пришельцы, зная будущее, где англосаксы их основные противники, руками японцев, в этом мире существенно ослабили своих будущих противников, и нынешняя ситуация, когда уже сформированная коалиция готова напасть на дальневосточные территории Советского Союза, только подтвердила их побудительные мотивы. И, имея перед собой картину разгрома и отступления вермахта с территории СССР, генерал был против нападения Японии на Россию, прекрасно понимая, что пришельцы, вышедшие в космос и наглядно продемонстрировавшие свое могущество, не остановятся ни перед чем, защищая своих предков. И только что вышедший из кабинета генерал Аргулов, которого сопровождал глава секретной службы Сталина Берия, подтвердил своим ультиматумом, что с послом Японии в СССР теперь будут разговаривать не дипломаты, а военные. Они все знают, они готовы и делают свой шаг. Что он там говорил про испытание бактериологического оружия, генерал Татыкова не понял, но предположил, что японская разведка в связке с англичанами вытворили что-то такое на территории Советского Союза, что пришельцы восприняли как открытую угрозу. Он слышал, что в этом направлении в империи ведутся секретные разработки, но Аргулов прямым текстом дал понять, что для них это не секрет. Получается, против граждан, членов, сотрудников Новороссийского корпуса был проведен какой-то акт агрессии или испытания оружия, и именно это вынудило пришельцев из будущего выступить на стороне СССР не просто как инструкторов и консультантов, стоящих чуть в сторонке, а как мощной силе, способной решать стратегические задачи. Сейчас, в ближайшее время должно произойти что-то страшное, что покажет Японии всю шаткость положения, а угроза полностью заняться уничтожением японцев не похожа на импровизацию и какой-то нервный срыв. Пришельцы точно к империи восходящего солнца имеют претензии, четко их выразили. И Аргулов не нервный мальчик, бросающий пустые угрозы. Это матерый головорез с опытом и с огромным своим кладбищем за спиной, да и его соратники и окружение такие же. Генерал чуть повернул голову к военному атташе, который все так же стоял по стойке смирно, ожидая решения посла. «Капитан Исаба, вы все слышали. Срочно шифровку в Токио, передайте слово в слово, что было сказано в этой комнате, и припишите, что при разговоре присутствовал глава секретной службы Берия, что говорит о том, что данный визит согласован со Сталиным». Капитан Дваго ранга Исаба поклонился и немедля ни минуты побежал писать донесение, шифровать и передавать в Токио, где по времени уже было около 7 часов времени и пока еще было кому принять, прочитать, проанализировать и принять решение. Прошло несколько томительных часов. Ни посол, ни атташе, ни другие сотрудники японского посольства не покидали своих рабочих мест, в ожидании известий, параллельно прослушивая все доступные радиостанции, пытаясь выловить именно те новости, что ждал генерал-лейтенант Татыкова, прекрасно понимающий, что после такого ультиматума пришельцев должна последовать демонстрация силы и возможности выполнить свои угрозы. Пока не было ничего интересного, пока в дверь кабинета Татыковы постучали и, получив разрешение, зашел лейтенант Такадзе, начальник шифровального отдела, и почтительно сделав несколько шагов с обязательным поклоном младшего перед старшим, положил перед послом папку с расшифрованным сообщением. Генерал кивнул головой, давая понять, что лейтенант-шифровальщик ему больше не нужен, открыл папку, пытаясь сдержать дрожь в пальцах. Все-таки возраст давал о себе знать. Первое, что бросилось в глаза, это отправитель, не секретариат министра иностранных дел, на которого замыкались все послы по всему миру, а личная канцелярия премьер-министра Японии генерала армии Хидэки Тадзя. Прочитав несколько раз полученное сообщение, Татыкова откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, крепко сжав кулаки и пытаясь завыть раненым зверем от безысходности, а в голове как огненные метеоры проносились строки сообщения. В 18:20 по токийскому времени сверхскоростным стратегическим бомбардировщикам пришельцев с использованием сверхмощных бомб на основании деления ядер были полностью уничтожены секретные центры отряд 731 и отряд 100 по разработке биологического оружия на территории Китая. В 19:26 тем же бомбардировщикам была проведена демонстрационная бомбардировка императорского дворца деревянными муляжами авиабомб. Средства ПВО империи оказались полностью бессильны перед летательным аппаратом пришельцев. Начинайте переговоры со Сталиным. Попытайтесь выиграть время. Генерал-лейтенант Татыкова замер в рабочем кресле, смотря куда-то вдаль невидящими глазами. Папка с секретным сообщением приговором лежала перед ним. Прошло полчаса, и немного взволнованный личный адъютант посла заглянул в кабинет, позвал своего начальника, но тот не откликался. Не решаясь идти дальше без разрешения, адъютант вызвал старого слугу генерала, с которым поделился подозрениями, что с послом случилось что-то плохое. Осторожно подойдя к замершему в кресле послу, старый японец, шедший за спиной генерала многие годы, пристально смотрел на немигающие глаза генерал-лейтенанта Татыковы, в которых уже давно не было жизни. Генерал, как истинный самурай, умер на боевом посту, куда его поставил император и даже фактом своей смерти выполнил приказ, дал возможность потянуть время. Через несколько минут в Японию и в секретариат Советского министерства иностранных дел пошли сообщения о скоропостижной смерти от сердечного приступа посла Японии в Советском Союзе генерал-лейтенанта Йосицугу Татыковы. После того, как была отдана команда на проведение ядерной бомбардировки японских центров по разработке биологического оружия, Берия, все это время отмалчивающийся и наблюдающий, и, видимо, имеющий на этот случай конкретные распоряжения, предложил поехать снова в Кремль и оттуда из центра цифровой связи понаблюдать за происходящим, до усадьбы добираться намного дольше, да и в случае любого результата товарищ Сталин хотел бы обсудить дальнейшие действия. По этому поводу на 3 часа дня были снова вызваны члены ХКО, события то знаковые, причем как раз ожидалось примерно на это время реакция японского правительства после нашего тонкого намека на толстые обстоятельства. Единственное, что немного омрачило нынешний день, то, что первый сброс тактического ядерного заряда я смотрел в записи, пока с Берией с большой кавалькадой охраны мы добирались до Кремля, Ребята-пилоты уже отбомбились по отряду 731 и, чуть промахнувшись, сделав круг, снова заходили уже на второй объект отряд 100, где непосредственно выращивали в промышленных масштабах боевые биологические материалы. Ну и, конечно, уроды тоже проводили опыты над людьми. После того, как бомбер сбросил свой груз и резко ускорился, чтоб подальше уйти от зоны ядерного взрыва, мы, со Сталиным, Берией, подъехавшими Жуковым и Шапошниковым, наблюдали трансляцию ядерной вспышки, снимаемой специальной защищенной от электромагнитного импульса и прикрытой кучей светофильтров видеокамерой, изображение из которой передавалось на специально поднятый в воздух второй наш бомбардировщик Ту-95, который в данный момент не только подстраховывал, но и являлся ретранслятором. Он, кстати, тоже нес спецзаряды, но это была просто мера предосторожности, на случай, если сброшенные бомбы просто не сработают и придется быстро и оперативно решать вопрос, чтоб спецбоеприпас не попал в руки к противнику. Мы наблюдали на большом экране поднимающийся характерный гриб ядерного взрыва. Страшное зрелище, конечно, но тут реально защищали себя и показывали всему миру, что любая агрессия будет наказана. На соседних экранах место взрыва снималось с пролетающего спутника оптико-электронной разведки, но так издалека, чтоб его не задело ими ядерного взрыва. Пока эти спутники были штучным товаром и работали просто на износ, фотографируя и исследуя поверхность планеты в интересах военной разведки СССР. К тому же, ресурс маневренных двигателей был почти на исходе, за последнее время приходилось слишком часто корректировать орбиту, чтоб интересующие заказчиков районы попадали в поле зрения систем оптико-электронной разведки. Но, несмотря на это, все равно переориентировали спутник на просмотр применения ядерного оружия и, находясь в подвале Кремля, с долей удовлетворения наблюдали за разворачивающейся картиной. Все-таки это было знаковое событие. Вывалив свой ядерный груз на место дислокации отряда 100, Ту-160, набрал высоту и, разогнавшись до крейсерской скорости, взял курс на Токио, в сторону легендарного дворца Мэйдзи, символа императорской Японии. Просто акцию устрашения нужно было довести до логического конца, так сказать, показать самураям, насколько они беззащитны перед нами, и лучше бы они продолжали воевать с американцами на Тихом океане и не лезли бы к нам. И это всего лишь слабый тактический заряд, наконец-то нарушил тишину Шапошников, обратившись ко мне, хотя, как я знал, он уже давно досконально и тщательно изучил всю тематику по ядерному оружию, и особенно по его применению и последствиям. Да, Борис Михайлович, всего 6-10 килотонн в тротиловом эквиваленте. В принципе, у нас есть такие заряды для стрельбы из крупнокалиберных гаубиц. Ну а стратегические заряды имеют намного большую мощность, ну конечно, соответственно, и последствия применения будут более серьезными. Здесь мы сожгли всего лишь точечные объекты, с учетом того, что рядом густонаселенные районы, а более мощные заряды оставим для Токио, Вашингтона и Лондона. Вот там я бы на мощности не экономил, отозвался я с своего места, откуда, попивая кофе, наблюдал за экранами. Вы считаете, что надо продолжать бить по столицам противника ядерными бомбами? Тут же подал голос Сталин, с легким прищуром смотря на меня со своего кресла, которое специально для него принесли охранники. Ох, очередной экзамен. Сразу пришла мысль, как я увидел этот пристальный взгляд. Сейчас тут, в этом небольшом кабинете в подвале Кремля, решался очень серьезный вопрос, насколько мы в будущем мирно будем уживаться с правительством Советского Союза в свете применения ядерного оружия. Ведь фактически контроль над спецзарядами и средствами доставки был только у нас, у Новороссийского экспедиционного корпуса, и все это понимали, а это был прямой вызов власти Сталина, его могуществу. Он терпел нашу независимость в управлении системой пространственно-временных перемещений, но что-то мне говорило, что если мы просто прекратим появляться и закроем все порталы, он сильно не обидится, но вот ядерное оружие и статус сверхдержавы сейчас был только у нас, пришельцев из будущего, и это напрягало и Сталина, и генералов, и Берию. Я всей своей интуицией понял, что именно сейчас, именно от моего ответа в данный момент времени в этой комнатушке будет зависеть очень многое. Может, даже меня отсюда и не выпустят. Такой вариант тоже не исключал. Поэтому как можно спокойнее и уверенно я заговорил: товарищ Сталин, решение на любое применение ядерного оружия в этом мире, как мы неоднократно обговаривали, будет приниматься исключительно в рамках ХКО и при вашем однозначном утверждении этого решения. То, что только что произошло, я кивнул головой на экраны, это экстренная мера, но тем не менее, Даже в данной ситуации у вас было право все отменить до самого последнего момента. В будущем, как мы и обговаривали, ядерные боеприпасы и другие системы оружия массового поражения и стратегические ударные комплексы, перемещаемые в этот мир, будут всегда находиться под жестким контролем правительства СССР с перспективой полной передачи их при условии создания соответствующих центров регламентного обслуживания данных видов вооружения. Опять пауза и опять этот пронизывающий взгляд. Хорошо, Сергей Иванович, что вы понимаете всю ответственность и строго придерживаетесь наших договоренностей в столь серьезном вопросе. Хорошо. Он откинулся на спинку кресла и уже более спокойно, даже вальяжно спросил, но что вы думаете по возможности нанесения ударов по столицам стран противников? Только как самый крайний вариант. После таких ударов всему миру станет понятно, что они нас додавили до черты, раз мы пошли на такие радикальные меры и исчерпали все другие возможности для обороны. Хотя, как мне кажется, те же англосаксы вообще бы не задумывались над моральными аспектами и уже бы спокойно выжгли бы Москву и остальные крупные, многонаселенные города СССР. Поэтому план нанесения ударов, подготовленные аэродромы подскока, запасы горючего должны быть готовы в ближайшее время. Ну а как по мне, то надо следовать нашему плану, максимально приостановить нападение Антанты-2, развивать космическую программу и особенно средства орбитальной бомбардировки, ну и параллельно, насколько хватит ресурсов, строить атомную и ракетно-космическую промышленность СССР, чтоб не зависеть от системы пространственно-временных порталов. Сами прекрасно понимаете, что порталы очень уязвимы и в любой момент их могут уничтожить, диверсия, саботаж, да и просто может природа разозлиться и закрыть всю эту лавочку. Есть предпосылки, Сергей Иванович, для таких предположений, Сталин опять подобрался, есть. Последние пару месяцев в каналах появилась нестабильность, пока все это корректируется, но потихоньку увеличивается, точнее нарастает. Опять пауза. Сталин поджал губы, обдумывая услышанное и наконец задал тот самый, важный вопрос, который я от него ждал. По-вашему, сколько еще времени порталы будут стабильно работать? Ну, судя по динамике нарастания помех в каналах, думаю, от 10 месяцев до 2-3 лет. Очень похоже на то, что наши миры как будто расходятся. И тут же заметил, как Сталин заметно расслабился. Исчезновение пришельцев в пиковый момент противостояния с англосаксонским миром стало бы катастрофой для СССР этого мира. Ну а зазор минимум в 10 месяцев это вполне приемлемо. Хорошо, точнее плохо. Я вас попрошу эту информацию подготовить для следующего планового собрания ХКО. А теперь, что у нас еще по плану? Я слышал, вы там решили еще Микадо лично нервы попортить, и изобразил ухмылку. Хотя выглядело это немного наигранно. Да, мы успеем пообедать, пока Белый Лебедь как раз долетит до Токио. Прошло 2 часа. Мы как раз успели нормально перекусить, накатить коньяка и получив информацию, что Ту-160 на крейсерской скорости 850 км только долетел до Токио и вышел на боевой курс, опять спустились в центр цифровой связи. Ну что говорить, наши ребята конкретно отличились, так сказать, симпровизировали, забили последний гвоздь в гроб самоуверенности самураев. Хотя, как я всегда говорил, самая лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. Преодолев за пару часов 1500 километров на запредельной для местных истребителей скорости и высоте, Белый Лебедь резко стал снижаться и мастерски вышел на боевой курс. Токио видел и бомбардировки американской авиации, и вой сирен воздушной тревоги, но до этого момента никогда не слышал громоподобный рев двигателей тяжелого стратегического бомбардировщика. Нет, на бреющем полете над столицей Японии никто летать не собирался, слишком уж она была напичкана зенитной артиллерией, и потерять такой уникальный самолет от глупого, случайного осколка было бы верхом идиотизма. Было еще относительно светло, и пилоты смогли мастерски вывалить на дворец Мэйдзи груз деревянных кассетных авиабомб-контейнеров. Именно деревянных, чтобы показать противнику всю степень превосходства. Но это было не главное. Бомбы раскрылись на небольшой высоте, высвободив огромное количество различных сосудов из стекла и керамики, которые за счет скорости легко пробивали черепичные крыши традиционных японских домиков и разбивались внутри помещений, разбрасывая вокруг тысячи осколков, пробивая бумажные межкомнатные перегородки. Но это было не главное. Собранные по всем бункерам и тщательно упакованные в стеклянную тару, тараканы, блохи, клопы, получив свободу, стали разбегаться по всей территории древнего замка. Это был жесткий намек, что мы все знаем и предупреждаем. Да и на многих сосудах были наклеены распечатанные на лазерных принтерах записки, так чтоб не было других толкований, что нужно быть осторожными, ведь эти насекомые переносят и сибирскую язву, и бубонную чуму. В общем, потом, по сообщению нашего посла во дворце Мэйдзи, началась настоящая паника, и люди, как те же самые насекомые, закутавшись в разные одежды, чтоб не быть покусанными, толпами покидали захваченный насекомыми замок. Чуть позже до кого-то с мозгами дошло, и полиция и военные гарнизона стали выставлять заградительные отряды и отлавливать разбегающихся слуг и чиновников из дворца, чтоб хоть как-то остановить потенциальную опасность распространения эпидемии. Задержанных по возможности изолировали и сажали на карантин, но императорской семьи на этот момент во дворце уже не было. Как только до Японии дошло известие о нанесении ядерных ударов по бактериологическим лабораториям в Китае, как раз сообщение из Москвы пришло с пояснением, за что все это прилетело, то было созвано экстренное собрание кабинета министров, ну а тут еще и подоспела новость, что бомбардировщик пришельцев то, как оказалось, летит в сторону Японии, причем явно с недружественными намерениями. Поэтому и было принято решение эвакуировать императора с семьей и кабинет министров подальше от крупных городов, которые могут стать целью для смертоносной машины из будущего, которая в свое время тщательно сравняла с землей здание Рейхстага в Берлине. По прошествии нескольких часов, когда было собрано достаточно информации о происшедшем, император, премьер-министр и весь кабинет министров долго обсуждали сложившуюся ситуацию за закрытыми дверями. Что характерно, все попытки представителей западных банковских структур и уже неофициально присутствующих в столице Японии представителей командования Антанты-2 как-то повлиять на решение японцев были жестко пресечены, а сами переговорщики арестованы и посажены под домашний арест. Итогом бурного вечера была шифровка, отправленная послу Японии в Москве о начале консультаций по возникшим противоречиям, с заданием протянуть время. Но мы им этого времени не дали, время и так было оговорено, поэтому в связи со смертью Йосицугу Татыковы для консультаций в Кремль в сопровождении военного атташе прибыл заместитель посла Японии в СССР. К этому моменту Молотов, на заседаниях КО, получивший карт-бланш на выгибание японцев, уже был во всеоружии, после прочтения доклада о тараканьем десанте в дворце Мэйдзи, чуть посмеивался, представляя состояние японцев. С подачи наших персон влияния уже печатались передовицы всех мировых газет, где выдавалась информация о нанесении Советским Союзом ядерных ударов по центрам разработки Японии биологического оружия и о тараканьем десанте, символе того, что и русские, когда рассвирепеют, смогут перейти все грани и в нынешних условиях достанут любого противника. Ну что, вроде как первый тайм мы отыграли вчистую. Теперь нужно на волне паники, которая должна пройти по миру, нашим дипломатам как можно основательнее сыграть на внутренних противоречиях и максимально ослабить Антанту-2. Глава 5. Прошли сутки после таких эпохальных событий, нанесения ядерных ударов по японским центрам разработки и производства бактериологического оружия, просмотренных в прямом эфире и последующей имитационной бомбардировки императорского дворца Мэйдзи. Естественно, было созвано очередное внеочередное заседание ХКО, где в спешном порядке прорабатывались дальнейшие шаги по воспитанию и профилактике и японцев, и остальных англосаксов, на предмет недопустимости нападения на Советский Союз. Иллюзий, конечно, никто не строил, они вложили в разжигание Второй мировой войны слишком большие деньги, в ожидании огромных прибылей, а сейчас так мобилизовали практически всю банковскую систему коллективного Запада и запустили свой ВПК в форсированном режиме, что обратную включить они физически уже просто не могли. Любые договоренности, любые промедления и притормозки вели к фактическому банкротству всей западной цивилизационной системы, которая в нашем времени имела название «Золотой миллиард». Время заседания было подобрано так, чтобы хоть как-то в первом приближении можно было оценить общественный резонанс нашего демарша. И это при том, что ведомство Берии успело оперативно за ночь еще до применения спецзарядов сформировать некий пресс-релиз и разослать его по всему миру нашим агентам, чтобы они через прикормленных журналистов успели провести вброс о применении Советским Союзом сверхмощных атомных боеприпасов по японским центрам создания биологического оружия в средства массовой информации в нужном для нас свете. Ну и потом по разным газетенкам разбросали различные папочки с доказательствами бесчеловечных опытов над людьми в отряд 731 и отряд 100, намекая, что может быть вспышки всяких болезней по всему миру нужно рассматривать через призму того, что такие исследования ведут и японцы, и их союзники немцы. Ну и дальше пошли всякие конспирологические теории, что та же испанка и тиф, страшнейшие болезни, унесшие огромное количество жизней, есть результат неосторожных попыток немцев еще во время Первой мировой войны создать новое оружие, но что-то у них не получилось. Вон ведь с боевыми газами что вытворяли, гады. А по-русским все было просто. Да, мы нанесли удар. Сильно, жестко, в принципе, ожидаемо, хотя не так быстро и оперативно, но мощно, как дубиной по голове. И вот после того, как по всему миру прокатилась шумиха, которую и владельцы крупных изданий, и местные власти как-то пытались подавить и направить в другое русло, мы смогли в первом приближении оценить информационный эффект от нашего удара. В принципе, неплохо, бодренько так, растормошили народ по всему миру, заставили задуматься. Теперь, после всего произошедшего, в первую очередь стоял вопрос в том, сколько будет колебаться японский император, а точнее его премьер-министр, и насколько он задерет цену за то, что японские войска все равно пойдут на СССР первой волной и, конечно же, понесут основные потери. Но тут мы, через заменяющего умершего японского посла его зама, Япом четко и весьма откровенно обозначили, что деньги мертвецам не нужны и цацкаться уже не будем. Тут космос осваивать надо, а нас отвлекают всякие местные планетарные грабители мелкой ерундой. Тут уже на Луну собрались строить поселение, в перспективе рассматриваем вариант перенести на нее множество производств, да и в поясе астероидов полезных ископаемых столько, что можно тысячелетиями разрабатывать. Поэтому, если будут мешать и доставать, сожжем всех японцев нахрен, если полезут, ну и пойдем дальше резвиться за океаном, добивая всех хитро сделанных заокеанских умников прямо у них в тихих роскошных кабинетах Нью-Йорка и в роскошных усадьбах, куда обычно не пускают туристов. Намек был однозначный, и сейчас именно ведомство Молотова должно было это объяснить на всех уровнях, что игры закончились. В сочетании с контролируемыми утечками данных со стороны советских военных атташе все эти посылы должны были закрепить, зафиксировать на подсознательном уровне эффект от демонстрации нашего оружия массового поражения, причем с обязательным примечанием, что это были всего лишь легкие тактические заряды, а что-то более серьезное ждет своего часа. В общем, классическое запугивание в комплекте с практикой «разделяй и властвуй». Тут, кстати, я уже никак не мог помочь. Советская дипломатическая школа уж в любом случае была выше и лучше, чем интуитивные способности простого капитана-морпеха, вырвавшегося наверх властной цепочки. Поэтому, дав свои пояснения и предложения, в плане того, чем можно пугать, а про что лучше промолчать, культурно отошел в сторону, дав всем рулить Сталину, который, вспомнив свою бандитскую юность, буквально загорелся мыслью под эту марку пощипать строптивых соседей, посмевших с жадностью посматривать на земли и богатство Советского Союза. Тут-то он и вспомнил свою обиду на финнов, которые, как и в нашей истории, так и в этой, пока Красная Армия дралась с фашистами, тоже приняли участие в боевых действиях и еще больше отметились в расстрелах и уничтожении мирного населения, отыгрываясь, таким образом, за результаты советско-финской войны. Немцы в свете последних договоренностей и изменением военно-политического баланса в мире стали спешно выводить из Скандинавии свои войска, в том числе оставлять военно-морские базы, которые, по идее, должны были приводиться в негодность, то есть подрываться, но как обычно этого не происходило, и на все наши запросы получали писульки со сказочными объяснениями на грани оскорблений. Причем всю эту достаточно развитую портовую инфраструктуру и аэродромы тут же занимали англо-американские войска, при этом власти Норвегии и Финляндии оказывали всяческую поддержку, что, конечно, говорило о полном согласии среди наших противников. Ну, это так, общие слова из доклада. А фактически, немцы отошли, загнав весь свой флот в базы, и, видимо, гарантировали Антанте минимум свое невмешательство. Когда они возвращались, конвои их никто не атаковал, что явно подтверждало наши предположения о договорнике. Поэтому, англо-американская морская группировка на северном направлении уже была практически собрана, нет больше необходимости держать большой флот возле острова для защиты Ла-Манша от немецкого десанта. Но тут, англосаксы поступили мудрее, прекрасно осознавая наши подавляющие преимущества в воздухе и наличие мощных самонаводящихся бомб. Все корабли, в зависимости от тоннажа, были распределены по разным заливчикам, фьордом и тщательно замаскированы. Правда, для нас не представляло особой сложности находить спрятавшегося противника, тепловизоры из самолетов и со спутников все прекрасно фиксировали, поэтому уже на этом этапе мы были практически в курсе, какие корабли и где спрятаны. На аэродромах в Мурманской области провели мощную реконструкцию для возможности использования реактивной авиации, в том числе и стратегических бомбардировщиков, но все это делалось достаточно демонстративно и все мероприятия по обеспечению режима секретности проводились формально. Настоящие два аэродрома были уже давно готовы, на них стояли готовые к использованию пространственно-временные маяки, а военная разведка собирала и систематизировала сведения для нанесения упреждающего удара. При этом на северном направлении уже были размещены два МиГ-29, три Су-27 и пара Су-34, которые, по мнению и наших специалистов, и местных умников, при поддержке ВВС Северного флота должны были обеспечить подавляющее преимущество над противником. При этом уже спешно разворачивалась сеть радиолокационных станций, и для качественного усиления в состав группировки включили два экспериментальных летающих радара на базе дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф, который впоследствии получил название Ил-4. Для большей эффективности, пользуясь послезнанием, самолеты были доработаны и местными инженерами, и специалистами из будущего, установившими герметичную кабину и турбокомпрессоры. Такая модернизация серийного бомбардировщика позволила поднять потолок до 11 тысяч метров, что для летающего радара было очень важным фактором. По сути дела, был повторен опыт 1943 года нашего мира, где по такой же схеме был реализован экспериментальный высотный разведчик Ил-4ТК, благодаря чему, в нашем случае, летающая радиолокационная станция позволяла заглядывать за горизонт более чем на 300 километров. Для усиления противолодочного направления мы готовились использовать Apple Gepard, которую в спешном порядке, насколько это было возможно в нынешних условиях, готовили для противодействия субмаринам противника. Но и на этом не стали останавливаться. В обстоятельствах максимальной секретности из состава Северного флота изъяли два эсминца из легендарной семикраткой серии и существенно доработали, превращая их в некий прототип малого противолодочного корабля. До БПК они просто не дотягивали ни по тоннажу, ни по вооружению, ни по автономности. При этом на баке полностью вырезались все надстройки, в том числе салазки для сброса глубинных бомб и устанавливали площадку для базирования противолодочного вертолета, которая при необходимости быстро закрывалась быстросъемным ангаром, чтобы защитить летающую машину от внешней агрессивной среды. Специально для этого случая мы нашли и восстановили два К-27 в поисково-ударном варианте. В итоге две модернизированные 7К в связке с двумя летающими радарами были готовы выйти в море для поиска и уничтожения подводных лодок противника. По зрелому размышлению именно здесь, на севере, на Кольском полуострове, должно было решиться, будет ли глобальная агрессия против СССР, либо, получив по физиономии, противник отступит и начнет обычную игру в долгую, изматывая Советский Союз экономическими санкциями, взращивая системную оппозицию, устраивая на границах многочисленные источники напряженности, заставляя расходовать стратегические ресурсы, тем самым тормозя все процессы развития страны. Но учитывая наличие у нас космической программы и огромных перспектив для мощнейшего технологического рывка, именно вариант многолетнего противостояния для Антанты был неприемлемым, поэтому мы все ожидали конкретную рубку. Учитывая, что немцы пока заняли выжидательную позицию, появилась возможность провести качественное усиление Северного флота и войск, обороняющих Кольский полуостров. Ветераны, новое оружие, артиллерийские системы, средства связи, РР-РЭП. Сюда даже прибыли несколько специально сформированных экспериментальных рот операторов ПЛА и перекинули 4 эскадрильи уже сделанных на производственных мощностях СССР сверхлегких вертолетов огневой поддержки, оснащенных двигателями от простых легковых автомобилей из будущего и вооруженных крупнокалиберными пулеметами и пусковыми установками для пуска легких неуправляемых авиационных ракет. Уже прямо сейчас оба переделанных бомбардировщика нарезали круги в Баренцевом море, отслеживая и перемещение кораблей разведчиков и, конечно, подводных лодок противника, которые уже давно заняли позиционные районы и пока просто крейсировали, периодически всплывая и обмениваясь со штабом короткими сообщениями, предполагая, что мы не услышим и не заметим. По зрелому рассуждению народ, мягко говоря, явно немного подохамел. Немцы несколько своих субмарин просто переподчинили командованию Гранд-флита, разыграв перед всем миром водевиль в виде локального восстания и перехода личного состава подплава на сторону англосаксов. Причем перешли с технарями, сплавбазами и кораблями обеспечения. Сейчас наша разведка срочно пыталась выяснить, это личная инициатива адмирала Деница, который встал на дыбы, когда власть в Германии перехватил Гиммлер и его команда мясников, либо это все часть генерального плана немцев по замыливанию наших договоренностей. В первом случае, найдем, перетопим, во втором случае придется начинать окончательное решение немецкого вопроса на 2-3 года раньше, нежели мы планировали. Я, как глава Новороссийского корпуса и член ХКО СССР, по роду службы был в курсе всего происходящего, но постольку поскольку, детали уже были не в моей компетенции и планированием операций занимались совершенно другие люди, что не могло не расстраивать, хотя я и так понимал, что моя задача, учитывая уникальные возможности пространственно-временной транспортной системы, теперь обеспечить техническое превосходство Советского Союза над любым противником. Ну а товарищ Сталин, полностью удовлетворившись результатом японского концерта, что мы устроили на Дальнем Востоке, решил сделать из меня такое вот международное пугало, сыграть в образе отмороженного, но умного и удачливого морпеха, готового порвать любого, невзирая на последствия и политические нюансы, кто покусится на мою родину. Ну а он, добрый дядя Джо, за определенные плюшки готов был усмирить кровожадного, но справедливого потомка. Логика простая, но действенная, особенно в большой политике, где всегда действовали бандитские законы и право сильного, просто все, как правило, завернуто в красивые формулировки, чтоб сильно не нервировать простых обывателей, считающих ту же Лигу наций или ООН в нашем мире, последними инстанциями, что-то решающими. Поэтому на предложение Сталина нам с Берией, как ястребом представителем ХКО, съездить к послу Швеции в СССР Вильхельму Ассарсену я отнесся вполне спокойно, даже с пониманием. Тут нужно было народ сразу предупредить, если со стороны англосаксов начнется вторжение, то однозначно состоится жесткое побоище с применением всех сил и средств, и щепки будут разлетаться большие и наличие сопутствующих потерь уже никого волновать не будет, тем более мы прекрасно в курсе про то, как через территорию Швеции катались немецкие войска и про множество других подвигов шведских добровольцев. Поэтому мы собирались доступно объяснить нейтралам политику партии на примере Японии, чтоб они донесли нашу позицию и пожелания до остальных скандинавов, так как по нашим данным в течение месяца-двух англо-американская эскадра, подкрепленная крупной авиационной группировкой, частично распределенной по бывшим немецким аэродромам, а частично базирующаяся на авианосцах, должна была выдвинуться в сторону Мурманска. Практически в последний момент наконец-то разродилось ведомство Молотова, выдав весьма интересную аналитическую справку, причем все это подтверждалось информацией, приходящей по каналам и военной разведки, и иностранного отдела НКВД. Наши предположения, что именно результат сражения за Кольский полуостров станет тем маркером, который покажет, стоит ли тем же японцам и немцам ступать в общемировую свару за доминирование англосаксонского мира, полностью оправдалось. Практически весь мир затаил дыхание, в ожидании крупного сражения, к которому готовились и мы, и объединенные силы Антанты-2, в ожидании, куда качнется маятник. Мир 1942 года, 3 апреля, Кольский полуостров. Жесткий порывистый ветер гнал снежную поземку по замершей в белом безмолвии долине. При этом, на удивление, северное солнце, выглянув из-за горизонта и пользуясь отсутствием облаков, буквально выжигало глаза всем, кто вынужден был наблюдать эту картину. Всю последнюю неделю держалась стабильно низкая температура и пришедший со стороны Арктики мощнейший ураган буквально изматывал прячущихся по укрытиям людей, дожигающих последние крохи дров. Длительность светового дня составляла всего несколько коротких часов, а все остальное время властвовала полярная ночь. Если светлое время суток видимость была метров 20-30 и в моменты просветления увеличивалась до сотни, то в темноте что-то разглядеть было очень проблематично, поэтому опасность безнаказанного прихода в гости разведгрупп противника была очень высока, поэтому командованию советских частей, держащих фронт в этом богом забытом краю, приходилось увеличивать численность дозорных и для уменьшения случаев переохлаждения уменьшать длительность дежурства. Но все равно количество обморожений и болезней вследствие переохлаждения среди наблюдателей и часовых просто зашкаливало, и подразделение 10-краткой гвардейской стрелковой дивизии, держащий фронт по реке Западная Лица, имели серьезный недокомплект личного состава. Линия боевого соприкосновения проходила по так называемой «долине смерти», где в июне-июле 1941 года шли ожесточенные бои, и только благодаря героизму советских войск и умелым действиям командования удалось остановить удар немецкой группировки «Норвегия», направленный на прорыв обороны и захват у незамерзающих портов Мурманск и Полярный. Несколько морских тактических десантов, проведенных советским командованием в 1941 году в тыл немецких войск, позволили отвлечь часть сил с основного направления удара и существенно снизить давление на заранее возведенные укрепления Мурманского пограничного района. После тяжелейших боев 1941 года линия фронта стабилизировалась и, в отличие от других участков, продвижение противника на Кольском полуострове было минимальным, хотя это и стоило огромных потерь. Но если учесть, что советским стрелковым дивизиям противостояли хорошо подготовленные и экипированные горные корпуса вермахта, входящие в группу «Норвегия», переименованную в январе 1942 года в армию «Лапландия», то подвиг советских воинов впечатлил и противника.